Эл вышла из дома, было прохладно, ветер трепал плащ. Смеркалось, и девушка выскользнула за ней следом. Эл пошла по другой улице в центр города, обернулась, посмотрела на поравнявшуюся с ней сестру Хэти. Она была выше на треть головы, но Эл ощутила себя меньше, совсем не так, как рядом с Кикхой. «Предпочитаете мое общество, чем компанию Кикхи и Редаборта?» – спросила Эл. «Да, я чувствую сильную робость в их присутствии. Они как боги. У вас есть что-то мне более понятное? Я вас меньше стесняюсь. Кикха – это тот высокий, что пытался раскрыть вам свои чувства?» «Да, это он. Это не чувство. У нас сложные взаимоотношения, поэтому его слова не стоит понимать буквально. Он у нас мастер аллегорий», – я улыбнулась. Она старалась идти неторопливо, девушка постепенно преодолевала приступы робости, которые путали ее мысли и не давали говорить. Она изучала Эл, выглядывая своими чудесными глазами из-за края капюшона. Эл напустила на себя беззаботный вид, притворялась, что взглядов не замечает. «А кто из вас старший?» – спросила она. «Икха, я младшая». «Это очень странно. Вы им не сестра, но вы похожи». «Кое в чем, безусловно, похожи. Только они, как выяснились, боги, а я простая смертная». Девушка смутилась и посмотрела на Эл снисходительно. Могла бы улыбнуться, но осторожно спрятала улыбку. Эл превратилась в подозрительность. Чувствительность ее новой знакомой была острой, и ее восприятие окружающего, особенно людей, гораздо острее, чем у всех, кого Эл встречала в этом мире. Эл не могла пока судить, каковы местные женщины, лишь догадывалась, что относительно нее самой будут делаться такие же выводы. Насколько они будут верны, поможет ей оценить проницательность местных обитателей. Они ведут себя загадочно, почему бы и ей не поступить по их примеру. Эл повернулась и зашагала вверх по одной из улиц. Ее не волновало, куда она движется. Девушка шла на полшага за спиной Эл. «Вы не собираетесь осматривать наш город?» – заключила ее спутница. «Нет, я хотела просто остаться одна». «В вашем положении это возможно?» «Верно, это видимость уединения», – согласилась Эл. «Вы очень смелые, если пришли сюда». «У меня не было выбора». «Лада рассказал. Вы очень великодушно себя вели, и мне жаль ваших прекрасных волос». «Это мелочь. Зато я нашла новых знакомых. Мне нравится этот город. Почти нравятся его обитатели». Эл хитро улыбалась. «Вы мало нас знаете». «Мне будет чем заняться в ближайшие дни». Эл продолжала улыбаться. «Вас не смутит общая неприязнь?» — спросила девушка. «Это нормально. Я же здесь чужая. Странная. Друзья у меня тоже странные. Город странный, люди странные. Простор для исследований с обеих сторон», — объяснила Эл. «Вы надеетесь завоевать здесь доверие?» — удивилась девушка. «Такой цели я не ставлю. Вы тоже ведете себя загадочно, что и вызывает во мне интерес. Я обожаю тайны», — призналась Эл. «А что вас привлекло?» «Я прошла большой путь сюда. Люди обязаны мне и моим спутникам жизнью, но они избегают откровений. Я не знаю, в какое место я попала и почему люди меня опасаются. Я не знаю, кто такой Лада и почему вас называют ведьмой или колдуней. Как все боялись, что Хэти не выживет. Боялись. Я думала, что встречу такую вредную старушенцию. А тут вы». Эл жестом изобразила ход своих мыслей, надеясь вызвать смех. Но девушка, наоборот, помрачнела. «Мне показалось, Хэти ваш брат. Он называл вас сестрой», — продолжила Эл. «Я тоже считаю его братом. У него не осталось семьи. Это его дом. Я поселилась там. Теперь он считает меня сестрой. Он был маленьким, когда я его нашла». В словах девушки слышалась грусть. Она была слишком чувствительной. Расспросы вызывали грустные, даже горькие воспоминания. «Я надеялась, Лада может его отправить в другие земли», — сказала она. «Я кое-что смогла понять, но не совсем. Мне бы хотелось знать о проклятии больше. Это не праздное любопытство, это...» Эл попыталась завести разговор в интересное ей русло. Девушка вся сжалась и побледнела. Эл ощутила ее страдание. «Эй, тихо, я ничего не требую. Тяжело не рассказывать», — успокоила Эл. «Лучше вы узнаете не от меня», — вздохнула она. «Да у кого же? Все прячутся, Лада молчит. Кто-нибудь обязательно это расскажет. Мне не ясен смысл вашего появления. Изгнание — это же не повод прийти сюда. Вас привели иные причины, о которых у вас никто не спросил. А вдруг мы сможем помочь? Эта мысль пришла в голову Лада, когда он смирился с нашим присутствием, намекнула Эл. Вы говорите «с нашим»? Но вы сами не считаете себя их спутницей или другом. Это простая вежливость. Увы, я не могу сказать, зачем они пришли, но меня сюда определенно что-то привело. Вот ты пытаюсь понять, что именно. Возможно, ваше проклятие. Эл покосилась. Девушка снова напряглась и замерла. Зачем вам? Если б я знала. Всего лишь интуиция. Эл улыбнулась, но чувствовала, что ее притворство не дает результата. Девушка посмотрела странным взглядом. В нем был не то испуг, не то надежда. Вы можете читать мои мысли, но не делайте этого. Почему? Вдруг спросила она. Вы этого не хотите, ответила Эл. А мне хватает забот и без того. Мне не нужны чужие мысли. Я без этого могу уловить, что у кого на душе. Я очень много раньше наблюдала за разумными существами. Эл не смотрела по сторонам. Они шли по улицам, порыв ветра отвлек ее от беседы. Эл осмотрелась вокруг. Они вышли на круглую, усланную гладкой брусчаткой площадь, посредине которых возвышалось сооружение, ничем не похожее на местную архитектуру, даже на дворец. Привлеченная его необычным видом, Эл устремилась в центр площади. «Что вас так удивило?» – спросила девушка. «Ветер». «Здесь другое движение ветра», – ответила Эл. Она шла к стене, достигнув цели. Эл прилипла к ней, вглядывалась, вслушивалась. Стояла так достаточно долго. «Вот это сила!» – с восторгом воскликнула Эл. Она пошла вдоль стены, пока не увидела проем в ней. Эл скользнула туда. Ее спутница с любопытством наблюдала поведение гости, шла следом и молчала. Эл пошла по коридору, потока не было, стена уходила вверх в темноту. Через одинаковое расстояние между стенами коридора, как распорки, были встроены арки. Коридор плавно поворачивал. Эл нашла еще проход, прошла в него. Там еще коридор, уже первого, но с теми же арками. Эл двигалась вдоль стенки. Еще проем, так она прошла к центру сооружения, быстро сообразив, что оно имеет конструкцию концентрических кругов. Появился сквозняк и потом ветер. Потом сильный ветер и еще сильнее. Эл запахнула плащ. Наконец она дошла до центра. Следующий проем в стене привел ее в круглый зал. Не слишком просторный, но пустой. Только в центре стояла массивная колонна, которая напоминала постамент. Где-то высоко, гораздо выше человеческого роста, горели факелы. Эл насторожилась. При таком сильнейшем сквозняке внизу, какой здесь дул, огни едва шевелились наверху. Эл приблизилась к стене. Тот же сквозняк. Эл подняла глаза на огни. Они горели ровно. Сквозь полумрак, едва разгоняя светом факелов, Эл заметила шевеление. Выше в стене были круглые окна, которых раньше она не заметила. В окне мелькнул силуэт. Потом в следующем Эл обшарила пространство. За стеной, которая отделяла зал от коридора, кто-то прятался. Эл разыскала взглядом девушку. Она стояла около колонны, касаясь ее руками, и что-то шептала. Молилась, наверное. Движение наверху ее не привлекало. Она может не знать об обитателе или не заметила его. Любопытство Эл было удовлетворено через пару минут. В проеме стены возник еще один персонаж. Такими на земле изображают сумасшедших. У него были длинные волосы, сильно растрепанные, и одет он был в изодранный хитон, склокоченный не меньше, чем волосы. Его старческое лицо выразило почтение при взгляде на девушку, а потом повернулся к Эл и поклонился в пояс. «Здравствуй, странник», — сказал он. «Здравствуйте». Эл тоже поклонилась. «Я заметил твой интерес к огням. Ты задала себе вопрос, почему они горят ровно». «Да», — ответила Эл. «Редкое явление следует отметить. Сюда ходит весь город, и никто никогда не заинтересовался огнями». «Она необычный гость», — объяснила девушка. «Не волнуйся, Матиус». Эл отошла от стены, приблизилась к странному человеку. «А я не волнуюсь, госпожа моя. Этот ветер кого угодно научит не волноваться». «Позвольте узнать ваше имя, странник», — спросил Матиус. «Эл». «Звучно, сила». «Это означает сила. Думаю, к этому имени прилагается пояснение. Оно слишком короткое». Элли, опять представилась Эл. Матиус очень много знает. Он когда-то был хранителем архива столицы. Но архивы сгорели во время одного из ураганов, стала объяснять девушка. Элли, Элли, бормотал тем временем старик. Элли, вот если Эль, то я мог трактовать. Эль — это древний корень имен. Элли, это нечто искаженное или неполное. Я из другого мира, пояснила Эл. Оно не звучит на вашем языке. И еще как звучит. Но оно совершенно не совпадает с вашим внешним обликом. Вы ничего не прячете под вашей серой одеждой? Матиус, перестань. Ты можешь обидеть гостью, сделала замечание девушка. Он не первый, кто исследует мое имя. Пусть подумает, снисходительно сказала Эл. Если вы не против, я тут осмотрюсь. Она пошла вдоль стены, обходя периметр дважды. Эл обнаружила, что в стене 6 проемов, сквозняк распространяется интересно, 3 проема служили входом и 3 выходом. При этом сила ветра везде была различной. Порода камней, из которых были сложены стены, отличались от породы гор, которыми они пришли сюда. Эл оставила этот вопрос для дальнейшего выяснения и пошла в центр зала. Воздух тут двигался медленнее. Было теплее. Эл провела рукой по колонне. «Очень интересное сооружение», – задумчиво сказала она. Тем временем Родопорт занимался совсем другими мыслями. Как только девушки ушли, хозяин дома исчез, Хэти боялся гостей и предпочел удалиться из дому. Братья остались одни.